Глава 3. О том, как беглецы купались. Мираэль с трудом сумела побороть очередной приступ смеха и, несколько раз икнув, успокоилась. Еще немного похохотав, успокоился и ее спутник. Осмотрев девушку еще раз, он решил поделиться с ней своими соображениями. «Так значит, ты не немая? Так ведь?» Не дождавшись ответа, Гард продолжил монолог. «И почему тогда до сих пор не сказала ни слова? Не умеешь говорить? Или не знаешь языка? Хотя не может быть, ты ведь прекрасно понимаешь, о чем я говорю». Мираэль судорожно соображала, что же ответить. Да, она умела говорить. Она знала несколько языков, в том числе и людской, но просто не знала, что ответить. На самом деле это выглядело несколько глупо, но она боялась говорить. Боялась, что, сказав что-то лишнее, в корне изменит отношение к себе неожиданного спасителя. А этого, ой, как не хотелось. Ведь он оказался первым человеком, которому от нее ничего не было нужно. Во всяком случае, даже если все не так, своих желаний и помыслов он никак не проявлял. Вместо того, даже пытался избавиться от общества девушки, считая, что она принесет только проблемы. А ведь пока этот человек был прав. Сперва драка с охраной борделя, в которую он полез из-за Мираэль, потом драка с посетителями постоялого двора и изгнание оттуда, опять же, из-за нее. Ну и недавняя пробежка от бандитов, которые опять же интересовались именно молоденькой эльфийкой. «Быть может, я и вправду приношу лишь беды», – подумала девушка, забыв, что ей задали вопрос. Тем временем воину наскучило ждать, и он, осмотрев в очередной раз себя и свою спутницу, изрек. «А, ну его, позже разберемся. А сейчас не помешало бы помыться, а то меня уже тошнит от этой вони. Наверное, если бы я ел сегодня что-нибудь, то оно обязательно попросилось бы наружу. И пусть меня дерут черти, если это не водопад шумит где-то на востоке». Человек резко поднялся и быстро зашагал в указанном направлении. Мираэль последовала за ним, и уже через несколько минут они оказались на берегу небольшой речушки, которая еще через сотню шагов сбегала с невысокого обрыва, образуя у подножия озерцо с кристально чистой водой. Берега были усланы толстым слоем золотистой опавшей листвы, которая все еще хранила остатки солнечного тепла. Невысокие деревья и кустарники опоясывали водоем плотным кольцом, создавая ощущение уюта и защищенности. Девушка едва сдержалась от того, чтобы не прыгнуть в озеро прямо с обрыва. Воин же оказался гораздо более сдержанным в вопросе чистоты. Сперва он окунул в воду руку и выругался. Слишком холодной она оказалась. Потом осторожно спустился с обрыва и повторил процедуру с водой в озере. Та оказалась гораздо теплее. Лишь тогда он собрался было окунуться в источник чистоты, но в последний момент передумал. Причиной была спустившаяся вниз Мираэль. Задумчиво смерив свою спутницу взглядом, Гард отошел в сторону и, галантно поклонившись, произнес: «Только после вас, леди». Такое поведение оказалось для эльфийки полной неожиданностью, и она немного постояла, выжидая смены обстановки, но человек действительно решил пропустить ее вперед, предоставив возможность помыться в чистой воде. Девушка разулась и осторожно зашла в воду по колено. Однако продолжать ей пока не очень хотелось, хоть кристально чистый водопад так и манил под свои потоки. А все потому, что кое-кто вовсе не собирался уходить с поляны. Воин попросту уселся на берегу и принялся очищать сапоги от пластов засохшей грязи. Это совсем не устраивало Мираэль, хотя бы потому, что она собиралась раздеться, хорошенько вымыться и постирать свою одежду. А спаситель хоть и старался казаться безразличным, но все же совсем недавно очень красноречиво продемонстрировал свое отношение к женской красоте. Это ж надо было додуматься, пялиться на трусики в такой ответственный момент. Остановившись, девушка выжидательно посмотрела на своего спутника. Уже спустя всего минуту воина насторожило отсутствие плеска воды, кроме издаваемого водопадом, и он, оторвавшись от своего занятия, посмотрел на эльфийку. Судя по выражению лица, он понял, почему девушка не моется и... Нет, ну, как до такого можно додуматься? Мираэль почувствовала, как начинает краснеть от возмущения. Этот человек решил, что ее устроит, если он отвернется. Еще около минуты, провозившись со своими сапогами, Гард снова не услышал плеска воды и осторожно обернулся. Увидев все так же стоящую по колено в воде эльфийку, он вопросительно вскинул бровь. Девушка при этом демонстративно уперла руки в бока и отвела взгляд в сторону. «Между прочим, леса здесь неспокойные, город небольшой, и всякая нечисть может бродить даже в такой близости от крепостных стен». Но Мираэль больше волновала вполне реальный зритель, чем абстрактная нечисть. Она не шевельнулась. «Как знаешь!» Воин поднялся с земли и направился в ту сторону, где река, вытекая из озера, продолжала свой путь. «Тогда пройдусь вниз по течению и сам помоюсь, чтобы не ждать. Если что, кричи, у тебя хорошо получается». После этих слов человек с жутким треском вломился в густой кустарник, ломая ветки, осыпая листву и зрелые дикие ягоды. Подождав, пока звуки, сопровождающие перемещение Гарда, не удалятся достаточно далеко, девушка направилась к водопаду. Вместе его падения в озеро оказалось довольно глубоко, а вода была значительно холоднее, чем у берега. Но это не остановило Мираэль. По своей природе эльфы любили чистоту, и явно никто из них по своей воле не нырял в сточные канавы и не плавал в реках помоев. От вони голова шла кругом, а начавшая засыхать грязь стягивала кожу и вызывала зуд. Страшно было подумать, что девушка выглядела так же, как и ее спутник, у которого не заляпанными в зловонную жижу были только глаза. К счастью, зеркала рядом не было, и самолюбие оставалось в безопасности. Отыскав в скале выступ, позволяющий стоять по пояс в воде, Мираэль разделась и шагнула под водяной поток. Вода была очень холодная, но мысли о том, что она смывает грязь, возвращая коже и волосам первозданную чистоту, грели лучше солнечных лучей. Эльфийка провела под водопадом достаточно много времени, тщательно очищаясь от помоев, и вышла только после того, как кожа начала скрипеть от чистоты. Отойдя ближе к берегу, где из-за небольшой глубины вода была довольно теплой, девушка выстирала свое белье и платье. Последнее, к сожалению, пришло в совершенную негодность. Из-за длительного перехода и жестокого обращения людей оно совсем истрепалось, но ничего другого больше не было. Выбравшись на берег, Мираэль развесила на ветках свои вещи и, усевшись на листву, принялась за ту же работу, которой тут совсем недавно занимался Гард, а именно за очистку обуви. Грязь сильно въелась в кожаные сапожки, и процесс обещал затянуться надолго, но девушку это мало волновало, потому как все равно нужно было высохнуть самой и просушить вещи. Работа над вторым сапогом подходила к концу, когда до ушей эльфийки донеслось подозрительное шуршание и треск веток, причем совсем не с той стороны, куда ушел человек. Резко обернувшись на усиливающийся шум, девушка с ужасом увидела выбирающегося из кустов гоблина. Зеленокожая тварь, вооруженная коротким мечом, ехидно скались, прохрипела. «Какая удача! Эльфийское мясо! Деликатес!» По желтым клыкам гоблина потекла слюна, и он начал медленно приближаться к Мираэль, поводя лезвием меча из стороны в сторону. Девушка вскочила на ноги, сорвала с веток платья, чтобы хоть как-то прикрыться, и отступила на несколько шагов назад. «Ха! Пытаешься сбежать? Так даже веселее! Только не выйдет!» Рожа гоблина исказилась в подобии усмешки. Эльфийка осмотрелась еще раз и поняла, что зеленокожий прав. Кустарники окружали озеро слишком плотной рощей. Вряд ли удастся быстро пробраться через густо сплетенные ветви. «Попробуй!» – прохрипел гоблин. «Мне меньше работы будет. Обдерешь осучу свою нежную кожу». И тут Мираэль вспомнила, что надо сделать для спасения, ведь она теперь не одна. И девушка завизжала. Оглушительно и звонко гоблин недовольно поморщился и, дождавшись окончания психологической атаки, изрек. «Можешь не напрягаться, никого здесь нет». «А вот и не угадал», – подумала девушка. Ее слух все отчетливее улавливал нарастающий шум, состоящий из непрерывного треска веток и такого же непрерывного потока ругани. И как она умудрилась прозевать приближение гоблина? Ведь природа одарила ее обостренными чувствами. Наверное, слишком увлеклась чисткой обуви. Тем временем гоблин тоже услышал шум и, зарычав, просипел. «Сегодня удачный день. Еще мясо бежит». Пятясь подальше от зеленокожего, Мираэль оказалась всего в 3 шагах от того места, где появился гард. Фатальной ошибкой девушки было стать к этому месту спиной. Обнаженной спиной. И не только спиной. Все пошло наперекосяк. Воин выскочил из кустов, подобно разъяренному медведю, ломая в щепки ветви, разбрасывая в сторону мириады листьев. Из одежды на нем были лишь штаны, поэтому весь торс и руки были изодраны в кровь, а суки и колючки. Злобное выражение лица, как у берсерков-демонов. Вот только последнее при виде обнаженной эльфийки изменилось на крайне удивленное. Внимание воина перенеслось с процесса продирания через кустарник на округлые ягодицы. И он, зацепившись за торчащие из земли корни, с глухим хлопком плашмя рухнул к ногам Мираэль. Девушка почувствовала, как краска заливает лицо. Она густо покраснела от стыда и возмущения, но ничего не могла сделать. Повернуться к зеленокожему спиной было никак нельзя, ровно как и прикрыться коротеньким платьем сразу спереди и сзади. «И это твой спаситель? И это он голыми руками собирается победить клыка мудрого?» Гоблин залился хохотом, больше похожим на хрюканье. Хохот прервался хрустом ломающейся кости. Не поднимаясь, гард сделал широкое резкое движение рукой, и зеленокожий упал навзничь с проломанным черепом. Рядом с ним упал на землю окровавленный камень размером с кулак. Надо отдать должное воспитанию воина. Несмотря на уже 2-ю оплошность, вызванную несколько необычными видами эльфийки, он не стал пялиться на свою спутницу, хотя случай был весьма удобный. Вместо этого он поднялся на ноги и, отведя взгляд в сторону, направился к поверженному врагу. Подойдя поближе, человек присел на корточки, взял в руки меч и, немного повертев его, не оборачиваясь, сказал: «Одевайся, у нас мало времени. Каким бы мудрым он себя ни считал, а задрать в одиночку имперского ландскнехта никак не смог бы. Где-то рядом еще есть гоблины. Надо поскорее убираться отсюда. Просохнем в пути».